На Маране я задержался совсем недолго. Мы быстро обрисовали отцу ситуацию, и он пообещал оповестить всех, а также наладить эвакуацию таким образом, чтобы она проходила без паники, четко и слаженно. В честь такого его, конечно, выпустили из тюрьмы и вернули все необходимые полномочия. К концу нашей встречи он окончательно признал меня, расчувствовался и рассказывал, что уж не надеялся на эту встречу, потому что вообще не был уверен, что мой дух перенесется так, как надо. Технологии, мягко говоря, были экспериментальные. Я же, убедившись, что на планете, подарившей мне жизнь, все в порядке, перенесся обратно в мир, ставший мне родным значительно позже. Причем, перенесся я, благодаря науке Магнуса, сразу в подземный город. Тут передо мной стояло сразу несколько задач, которые было необходимо решить. И первым на моем пути попался Мария Сан-Доната, выглядевший сильно озадаченным. «Ты-то мне и нужен», — сказал я, борясь с легким головокружением от слишком уж частой смены миров, в которых находился. Причем, переместившись в последний раз, я со всей полнотой ощутил, как эфир бьет по составляющей айрахов. Хорошо еще, что мой внутренний баланс тут же восстановил все необходимые связи магических каналов. «Пойдем в кабинет, пообщаемся, заодно мне обстановку доложишь». Мария только что в струнку не вытянулся. «Да, у меня как раз очень нехорошая новость», — начал было он, но я отмахнулся. «Потом», — сказал я, приобняв его за плечо и направляя к кабинету. «Сейчас все новости примерно такие. Для рабочего кабинета и разбора всей документации, а также тонкостей устройства подземного города избрали конференц-зал, по счастливой случайности практически не пострадавший при нашей со Стивеном битве. Стол, за которым, как я понимаю, планировалось множество преступлений, сейчас был сверхом завален бумагами, а на экранах ноутбуков мелькали терабайты скачиваемой информации, которую еще только предстояло проверить. Сан-Доната взял себе кабинет сразу за креслом, стоявшим во главе этого самого стола. «Мария», — сказал я, оглядывая кабинет, из которого удалили большинство излишеств, «скажи мне, как эфирник-эфирнику, можно у нас на планете создать такое пространство, в котором не было бы эфира?» Мой собеседник тут же крепко задумался, видимо пытаясь осознать, что я ему только что сказал. Задачкой правда была со звездочкой. «Чисто теоретически», — сказал он через долгих 5 минут, «наверное, это возможно. Однако, для этого нужно предположить, что эфир — это не энергетическое поле, как многие из нас уверены, а нечто вроде газа. А разве нельзя поставить какую-нибудь защиту от поля?» — удивился я, вспоминая, что там об этом говорится в практической магии. «Например, зеркалами отразить?» «Зеркалами?» — едва ли не восторженно переспросил Мария. «Никита, ты гений!» «Конечно, можно поставить зеркала, например, отгородив ими этот самый город, и тогда внутри действия эфира не будет, независимо от того, что он такое вообще». Только, он внезапно поймал ступор и уставился на меня. «Зачем это надо?» «Видишь ли», — ответил я, катая в ладонях карандаш, «нам понадобилось срочно эвакуировать одну планету. Причем, жителей мы решили перевозить в наш мир. Но у одного из видов, так сказать, непереносимость эфира, как факт». «Интересно», — кивнул Мария, но все еще был явно озадачен. «Но может быть, их не надо?» «Надо, Мария, надо», — ответил и легонько хлопнул по столу, давая понять, что этот вопрос закрыт. «Теперь выкладывай, что у тебя?» «Площадь бункера или подземного города зачищена на 95%. Остались еще неизученные области под завалами, но там мы вряд ли найдем что-то интересное. Большинство батарей воспользовались передышкой, когда мы отправились в столицу в виде кулей из паутины и улизнули на транспорте, находившемся в тот момент на базе. Куда они делись, удалось выяснить», — уточнил я, но достаточно отстраненно. «Что-что, а судьба рода Стивена меня интересовала сейчас меньше всего. Впрочем, неприятности они доставить могли, поэтому легкомысленно относиться к ним не стоило. Получится всех задержать и взять под арест?» «Да», — кивнул Сан-Доната, «но как-то совсем не весело. Полагаю, с этим больших проблем не возникнет, если только с руководителями спецгруппы, самыми высокопоставленными шишками». Тут, пока мы разгребали документацию, вскрылось другое и очень неприятное обстоятельство. Я видел, что Мария физически трудно говорить о том, о чем он собирался рассказать. Видимо, что-то очень личное. «Говори уж», — тихонько подтолкнул я его. «Постараемся вывести то, что вы тут наразгребали. Дело в том, что Маргарет, ему действительно тяжело давались слова, Сусца, оказалась предательницей. Тут из документов выходит, что она не только давным-давно была связана со Стивеном и его компанией, но и даже входила в его координационный совет, а некоторое время плотно курировала большую часть вопросов в Европе. И это все у нас под носом. Это серьезное обвинение, я поднял бровь, понимая, что вот с этим, в отличие от батареи, решать что-то придется, причем, решать немедленно. Покажешь мне доказательства? Да, тяжело и чуть ли не со слезами вздохнул Мария. Есть все документы, доказательства, да и сама она тут, сидит под стражей. Он протер уголки глаз, все еще пытаясь сделать вид, что ничего не происходит. Вот, он положил передо мною весистую папку, тут ее подписи под всеми документами. Как только ваш император отклонил внедрение телепортов, за дело взялась она и продавила через своих людей несколько стран, буквально заставив их принять эту заразу. Я перелистывал документы и пробегал глазами лишь основные пункты. Только сейчас до меня полностью дошел весь масштаб того, что происходило у нас за спинами, и произошло бы в России, если бы мой дед вовремя не предотвратил этого. А Мария тем временем подкладывал мне новые папки, которые были не менее увесистыми, но более разнородными. Вот тут, указал он на одну из папок, собраны все документы по тесту эфирного артефакта, сотворившего гигантский тайфун, едва не похоронивший под собой весь Дальний Восток. Вот тут, он придвинул другую, данные по эфирным пиявкам или магическим паразитам, причем, оказывается, их было даже не два, а четыре разных вида. Вот тут, про устранение разных неугодных. Есть и твои данные, Никита Александрович, но ты, смотрю, выжил. Так она ж сама взяла меня под крыло, недоумевал я, перелистывая сотни страниц. Почему, трудно сказать, ответил мне Сандонат и прикрыл ладонью глаза, сделав вид, что почесывает лоб. Возможно, потому что ты, мой родственник, опять семей все-таки ближе друг к другу, чем батареи. Может быть, хотела иметь козырь в рукаве против Стивена. Она тоже, знаешь ли, не глупая овечка была. Последним словом Мария словно подвел черту под ее жизнью, и я этому даже удивился, так как до того он говорил, что она жива. Ладно, разберусь. Это только начало настоящей государственной деятельности. Говорить с ней нужно мне, как я понимаю, это был даже не вопрос, а просто акт вежливости, чтобы получить отмашку. Мы не знаем, что с ней делать, честно, ответил мне Мария, мотая головой и одновременно разводя руками. Так что будет так, как решишь ты. Полагаемся на твою мудрость. Здорово, подумал я, где бы мне ее самому накопать да побольше. Покажешь, где она? Попросил я и двинулся вслед за Сандоната. Да, сказал он мне по пути, как закончишь, зайди к Кшиштофу, у него для тебя сюрприз есть. Хорошо, ответил я, не собираясь вдаваться в подробности, что Кшиштоф был моей целью номер два в этом подземном городе. Сразу после Мария, к пленнице Мария со мной не пошел, предоставив мне разбираться с Маргарет один на один, напомнив напоследок, что внутренний договор пяти семей запрещает нам убивать друг друга. На мое уточнение, позволяет ли в таком случае договор предавать, Сандонат лишь потупил взгляд. Но мне было достаточно одной бумаги из тех, что я увидел, где Сусца лично давала некоторые советы по усовершенствованию магических паразитов. В моих глазах лишь одним этим она подписала себе приговор. Я вернулся к Кшиштофу и попросил у него несколько наиболее агрессивных особей из паразитов. Тот незамедлительно предоставил мне миниатюрную колбу, в которой болталось пять черных горошин. Вот, побочный результат от скрещивания. Пока не в организме жертвы, они спокойны, потом съедают ее и себя за несколько минут. От мага остается пустая оболочка, от любого мага. И что, не пытаются сообща захватить другого носителя и весь мир? На всякий случай уточнил я. Нет, покачал головой ученый. Я же говорю, бракованные. Я забрал паразитов и отправился к госпоже Сусца. Маргарет смотрела на меня спокойно. Так, словно была уверена не только в своем превосходстве, но и в своей правоте. А я захватил написанное ею рационализаторское предложение по эфирным пиявкам и кинул на стол перед собой. Ей оказалось достаточно одного взгляда, чтобы понять, что именно перед ней, но гонору в ней это не поубавило. «Все знают о вашем предательстве», — сказал я, садясь за стол напротив нее. «За ваши деяния вас хорошо было бы казнить, но, к сожалению, договор пяти семей связывает мне руки. Может быть, посоветуете что-нибудь?» Я решил посмотреть на нутро этой женщины, которую все считали сильной, даже Стивен. Правда, я мог бы привести куда больше примеров сильных женщин. Та же Белла или Варвара были, на мой взгляд, куда сильнее. Катерина, измученная теми самыми магическими паразитами. Валя, прошедшая настоящий ад в детстве и юношестве. А у Маргарет была власть, и лишь поэтому она казалась сильной. Мальчишка, скривившись в брезгливой улыбке, бросила она мне: «Ты жив-то только благодаря мне. Это я разглядела в тебе потенциал и защитила от ищеек Батари. И ты вздумал мне теперь угрожать, наивный? Еще множество таких выскочек увидит мои глаза прежде, чем они закроются навсегда». «Я не был бы столь оптимистичен в вашем случае», — спокойно проговорил я, разглядывая ее, как диковинное животное. «Конечно, ваших преступлений с лихвой хватит на несколько пожизненных сроков, однако совсем не обязательно проживать их все». «Ты дошутишься, малыш», — бросила она мне. «Так вот», — продолжил я, уже не обращая внимания на ее едкие фразы, — «предателя я в своей среде не потерплю. Вы запятнали не только себя, но и весь свой род недостойными поступками. Поэтому, если вы продолжите в том же духе, я настою на том, чтобы за ваши преступления ответил весь ваш род». Последние три слова я произнес медленно и раздельно, чтобы судца понимала, что я имею в виду. «Да что ты можешь нам сделать, сопляк?» – небрежно проговорила Маргарет, и я едва подавил желание лишить пространства вокруг ее головы воздуха. «Только и можешь, что слова говорить. Ну почему же?» Я вспомнил, как себя чувствовали айрахи, попавшие к нам на планету. «Есть средство сделать так, что вы позавидуете мертвым», — ухмыльнулся я, демонстрируя передние зубы. Судце явно напряглась. Она полагала, что играет, зная все карты, а тут выясняется, что у меня в рукаве припрятан козырный туз. Каких только карт там не было на самом деле. Но я решил использовать одну. Все только угрозы и никаких действий. Маргарет явно провоцировала меня, и я решил ей подыграть. «Убить я вас не могу». При этом в моей руке появилась колба с пятью горошинами паразитов, от вида которых судца вздрогнула, но я дам вам выбор. Либо вы за все отвечаете единолично, либо весь ваш род отправится на постоянное, но весьма недолгое место жительства в другой мир. Это хороший мир, где можно жить и работать. Только одно маленькое но. Там совсем нет эфира. Ни капли. Абсолютно. Так вот, я вас туда закину и живите там, как хотите. Подальше от меня. Времени на раздумья у вас час. Я видел, что она не верит ни единому слову из того, что я говорю. Периодически на ее лице проскальзывала полубезумная улыбка, которая, тем не менее, говорила лишь о ее неуверенности в себе и своей позиции. «Ты можешь рассказывать эти байки своему дружку Мария», — сказала она и высокомерно отвернулась. «Или этой дуре Белли, у которой из магии только пузырьки в шампанском. А мне, взрослой тете, не заливай. Даже, если ты нас перенесешь куда-нибудь, мы постараемся там выжить, а потом обязательно вернемся». «Да ради богов», — сказал я на этой прямо возле Маргарет открыл портал на Моран. «Вот ваша будущая планета. Портал я умышленно открыл поближе к горе, в которой гнездились айрахи. Поэтому ближайшие девчонки в боевой трансформации стали вглядываться в открывшуюся в пространстве дыру, но были спокойны, так как видели, что портал открыт примархом. «Милости прошу», — я показал ей рукой внутрь. Судца решила проверить, насколько сильно я ее обманываю. Все было видно по реакции и открытому от удивления рту. Ее магии за порталом не было ни капли. Зато были неизвестные твари, которые могли растерзать ее в любую секунду. «Закрой», — прохрипела она. «Закрой это сейчас же». Я послушался и захлопнул портал. «У вас час на раздумья», — напомнил я, оставляя на столе колбу с паразитами. Не глядя на Маргарет, я вышел из камеры и двинулся к лестнице, которая приведет меня в подземелье к Кшиштофу. По пути я передал Мария приказ не посещать предательницу без моего личного на то разрешения. Через пару часов Мария Сандоната сообщил мне, что Маргарет Судца свела счеты с жизнью прямо в тюремной камере. Глава 14. Когда Сандоната упомянул, что у Кшиштофа меня ждет сюрприз, я даже и подумать не мог, что именно найду у чудаковатого ученого. Я предполагал миниатюрные разработки эфирных сердец или что-нибудь в этом духе. Но сидящую на операционном столе, на том самом, кстати, на котором когда-то лежал я, девушку я встретить совершенно не ожидал. Выглядела она, мягко говоря, ужасно. Фраза «краши в гроб кладут» относилась к ней напрямую. Возможно, таких, как она, вообще в закрытых хоронит. Я точно не знал. Была она смертельно бледной, подавленной и полностью дезориентированной. На мое появление даже не отреагировала. «Это кто?» – спросил я у Кшиштофа, полагая, что, возможно, он достал кого-то из-под завалов и теперь пытается привести в чувство. «Это», – он многозначительно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на девушку, потом опять на меня. «Эльжбита Батари», – ответил он тоном, которым можно было вполне представлять императора, дочь Стивена собственной персоной. «Погоди, я пытался совместить все, что слышал об этом. Мне казалось, что она умерла или, по крайней мере, должна была умереть. Почему она жива? Точнее, как?» Я путался в словах, потому что быстро переключаться с задачи на задачу еще не получалось. Оказывается, этот навык мне пригодится гораздо сильнее всех видов магии вместе взятых. Честно говоря, я тоже всегда думал, что она уже умерла. А тут у меня, собственно, выбора не было, развел руками Кшиштоф, и улыбка его померкла. Когда тут все рухнуло, отрубилось питание, в том числе и тот генератор, что питал установку с девушкой. Вернувшись, я увидел, что она уже в процессе разморозки, и мне ничего не оставалось делать, как аккуратно завершить процесс, и попробовал присоединить ей экспериментальный образец эфирного сердца, но что-то, видать, напортачил, потому что она вообще никакая, вроде живая, а вроде, труп. Насчет трупа я был с ним полностью согласен, но надо было разобраться, в чем дело. Раз уж Кшиштоф, невзирая ни на что, пытался оживить человека, значит, оно того стоило. Я посмотрел эфирным взглядом и сразу же понял, в чем заключается основная проблема, и почему Эльжбита так и не пошла на поправку. «Кшиштоф», — сказал я, показывая рукой на девушку, — «а как ты хотел, чтобы она жила? Ты же ей магические каналы к эфирному сердцу не подсоединил. Это выглядит так, словно ты движок в машину кинул и удивляешься, почему та не едет. Я что-то такое предполагал», — кивнул мне ученый, но не понимал принципа. «А ты не эфирник?» — удивился я и глянул на него магическим взглядом впервые, после чего просто остолбенел. «Я вообще не маг», — ответил он, и это было чистой правдой. «Просто я вижу эти потоки, чувствую их на бессознательном уровне. Вот это да», — подумалось мне, — «человек, который творит невероятные магические артефакты, сам по себе вообще ни разу не маг. Может такое быть?» «Как оказалось, вполне. Слушай», — проговорил я, понимая, что мне Кшиштоф нужен со свободной головой, не занятой другими задачами. «Давай с тобой заключим сделку. Мы можем обойтись и без этого», — ответил мне плюгавенький мужичонка и попытался улыбнуться. «Вы могли убить меня, но не сделали этого, так что я вроде как вам обязан жизнью. Это все мелочи», — отмахнулся я от него. «Если вдруг накосячишь по-крупному, я тебя обязательно прибью, но я преклоняюсь перед твоими умениями. Смотри, я сейчас по-быстрому пришью батареи магические каналы к эфирному сердцу, а от тебя мне потребуется совсем другая работа. Идет? Пока что пойте, объясните», — попросил он, уже практически расфокусированным взглядом. Я заметил, что такое у него происходит, когда он задумывается над чем-то. Что ж, наверное, именно так и стоит поступить. Ко всему безразличную девушку я уложил на операционный стол и взглянул на нее еще более тщательно. Когда-то внутри нее действительно жил хищник, монстр, который сжирал само ее существо. Вот только структура того магического сердца, что у нее была, не выдержала пятивековую заморозку. Ее эфирное сердце почернело и практически разложилось. Не в материальном смысле, конечно, а исключительно в магическом. Но на магических каналах до сих пор остались дыры, которые проделывал в них негодный эфир. Почему так случилось? Думаю, я смог бы разобраться в этом вопросе, но сейчас у меня совсем не было времени. Я принялся штопать, пришивая магические каналы к реальному эфирному сердцу, имеющему физическое проявление. Это был довольно странный опыт, совершенно необычный, который мне не сразу позволил начать объяснять Кшиштофу, что я от него хочу. «Сначала скажи, сколько потребуется времени, чтобы восстановить вон тот разрушенный артефакт?» Я мотнул головой в сторону 50-метровой махины, которую отсюда было отлично видно. «Понятия не имею», — пожал плечами ученый. «Если один, то можно ремонтировать годами. Я даже не знаю, что там сломалось. Если дадите мне подручных, тогда, может быть, год-полтора. Потому что это же производство нужно. У Стивена был специальный завод, но...» «Хорошо», — оборвал я его, потому что почувствовал, что он начал уходить рассуждениями в сторону. «А сможет эта штука стать генератором эфира?» «То есть, не понял меня ученый,